тот же вечер над развернутой картой, лежавшей у Карла на коленях, три генерала составили диспозицию. Нарвский губернатор Веллинг принимает начальство над шведскими войсками в Эстляндии или Фляндии и идет на помощь Риге. Левенгаупт и Шлиппенбах под видом маневров стягивают гвардию и армию в Ланскрону, военный порт в Зунде. Пипер делает все нужное в Стокгольме, чтобы отвлечь внимание Сената от этих приготовлений. В очаг подбросили сосновых корневищ, от двери сняли часового, был накрыт ужин. Хорошо вздремнувший мсье Гискар появился в столовой, потирая руки. Карл предложил ему место у огня и сказал, покашливая, будто фразы застревали в горле. «Дорогой друг, вы можете быть уверены в моей горячей и преданной любви к моему брату и вашему повелителю». Гискар медленнее тер ладонь о ладонь, настораживаясь. «Швеция останется верным стражем французских интересов в Северных морях. В споре за испанский престол я отдаю мою шпагу Людовику». Гискар низко склонился, разведя коротенькие руки. «Но не хочу скрывать. Англичане делают все, чтобы склонить Швецию на свою сторону. Кроме короля в Швеции есть сенат, и я не читаю их мыслей. Увы, нынешний мир полон противоречий. Сегодня я узнаю, английский флот появился в Зунде. Чтобы предотвратить роковую ошибку, мне нужны вещественные доказательства вашей дружбы, мсье Гискар».